Глава 8. Столица королевства Рибанган. Вечер. «Реньер Рапсов и Реньер Вист Брауншвейский со своими дружинами блокируете все городские ворота. Вы должны дать возможность отрядам Черного Лотоса войти в город и разгромить дружины непримиримых лордов. Это позволит снять осаду с дворца короля». Глава Ордена Меченосцев говорил сжато и по существу. На удивленный взгляд Реньера Рапса он лишь поморщился. «Мы все слуги короля», — опустив глаза, проговорил инквизитор, — «и должны выполнять свой долг. Поэтому, Реньеры, советую прислушаться к моим словам». У Реньера Виста задрожал тройной подбородок. Он выпучил маленькие, заплывшие жиром глазки и стал бордовым от негодования. «Мы, ваше преподобие, должны спасать того, кто устроил кровавую резню во дворце. Это кощунство. Мы в долгу перед памятью павших товарищей». «Реньер Вист, вы в первую очередь в долгу перед Матерью, Святой Церковью. И сейчас не время вспоминать о погибших. Что вы будете делать, когда в столицу прибудут войска с юга под руководством генерала из простолюдинов? А я вам скажу, вы будете висеть на воротах города, и ваше имущество отойдет королю». «Но как же?» — попытался спорить Реньер Рапс. «Мы же столько ждали, и вот так все удачно сложилось». «Не ко времени, господа, сложилось. Не своевременно. У короля еще есть хватка и сторонники. Вы замок штурмом не взяли? Не взяли. Вас маги отогнали». «Да, отогнали, и многие погибли в том первом бою. Но все потому, что вы, святой отец, и другие святые отцы не поддержали нас, не заблокировали магию этих богопреступников». «Потому что, Реньеры, мы тоже не хотим висеть на городских воротах, как мятежники. И хватит препираться, или вы выполняете свой долг и получаете привилегии преданных короне лордов, или я вас прокляну!» Меченосец Веры смотрел сурово и с легкой долей презрения во взгляде. Лорды посопели и хмуро дали согласие оказать помощь отрядам Черного Лотоса. «Когда надо захватить ворота?» — спросил Вист. «Чем раньше Реньеры, тем лучше. Время играет против нас. Уже сегодня днем на воротах городской стражи и мелкие отряды поместных лордов должны быть уничтожены. Мятежников казнить без суда и следствия. Черный Лотос уже у стен столицы». «От нас ничего больше не требуется?» — спросил Рапс. «Требуется. Вместе с отцами Канадриона пойдете на переговоры с королем». «Как можно?» — воскликнул Вист. «Он нас схватит и казнит». «Не схватит и не казнит, Реньер. Безгон тоже понимает, что все зашло в тупик, и из него нужно выходить. Все, кто сложит оружие, будут амнистированы. Церковь об этом позаботится. Но королю нужно будет бросить кость и отдать десяток лордов из самых тупых. Вот вы и определите этих предателей». Реньер, услышав эти слова, просветлели лицами, и инквизитор понял, что пройдохи сведут счеты с врагами. «Да демон с ними», — подумал он, — «таких ослов всегда хватает. Идите, господа, каждому вашему отряду я выделил досточтимых иеронов. Они и магию погасят, и помогут другим быть сговорчивее. Ступайте, делайте свое дело с честью, господа». Иерон небрежным взмахом руки выпроводил Реньеров. Через 3 часа к городским воротам столицы подошли пешие дружины хорошо вооруженных воинов. Они сходу атаковали стражников и немногочисленных дружинников, в скоротечном бою смяли их сопротивление и разгромили. Пленных тут же стали вешать на городских воротах. В открытые настежь ворота въехали облаченные в черные доспехи воины Ордена Черного Лотоса, самые боеспособные отряды королевства. Они направились к поместьям, где засели непримиримые лорды, тем, кому не сообщили о смене политики. Редкие атаки магов в дружинах мятежников гасились ритуалами священников, а бойцы Лотоса ловко и умело штурмом овладевали поместьями. Разоружали ратников и арестовывали лордов. К 7 часам вечера город, затихший во время мятежа, был освобожден от отрядов мятежных лордов. Ко дворцу пешими спиниями, с хоругвями и святыми мощами праведников направились церковнослужители. Они под пение псалмов подошли к стенам дворца и приблизились к воротам. Вперед вышел отец Аберфалос, осенил священной змейкой ворота дворца и позвал командира стражи. Его не заставили ждать. Сразу же вышел бывший комендант королевского штаба, но уже со знаками отличия генерала. «Святой отец», — поклонившись инквизитору, произнес генерал, — «чем обязан?» «Полко... генерал, доложите королю, что отцы церкви и верные королю лорды подавили мятеж в столице и просят его величество принять делегацию для того, чтобы миром разрешить возникшие недоразумения». «Я вас понял, святой отец», — вновь поклонился генерал. «Немедленно доложу его величеству. Прошу простить, что не пропускаю вас во дворец. Не имею на то указаний, но долго ждать вам не придется. Уверен, что его величество примет вас сразу». «Ничего, генерал, мы не болеем гордостью. Смирение — это великая благодать для служителей церкви», — прикрыв глаза, ответил Иерон. Полковник кивнул и скрылся за воротами. Через час ворота отворились, и вся процессия прошла во внутренний двор дворцового комплекса. В приемной остановили всех, кроме отца Аберфалоса. «Святой отец», — поклонился инквизитору секретарь короля Борис, — «прошу вас пройти одного для приватной беседы с его величеством». Меченосец все правильно понял и пошел следом за бессменным секретарем. «Как здоровье его величества?» — поинтересовался он у секретаря. «Пока все хорошо. Нападающие, досточтимый Иерон, не смогли убить или ранить короля. Он успел скрыться. Вы же знаете, что на него было совершено нападение. Среди прибывших на аудиенцию затесались трое убийц с севера. Да, я знаю об этом прискорбном случае от благородных Риньеров Висты и Рапса. Сожалею, что все так получилось. Мы проводим свое расследование причин таких событий и, поверьте, не оставим без наказания виновных. Его Величество всегда был уверен в преданности отцов церкви», — ответил Борис. Все нужные слова были сказаны. Теперь дело дошло до прямых переговоров и определения условий мира. Этим займутся король и представители Канадриона. Борис услышал все, что нужно, и даст знать королю. Они вошли в личный кабинет короля. Тот стоял у окна и смотрел во двор. В руке держал кубок с вином. Вид короля был свеж, что неприятно поразило Иерона. Король не был задавлен, сломлен или испуган. Нет, он весело посмотрел на Аберфалоса и, не здороваясь, произнес. «Борис, предложи вина досточтимому отцу Аберфалосу. Разговор у нас будет долгим и, как я думаю, продуктивным». «И сложным», — мысленно добавил Иерон, натянуто улыбнулся. Резиденция Кангана Севера. Наместник Севера Канган Арангон де Ро сидел за рабочим столом в своем кабинете и был явно растерян. В его руках были листы бумаги, которые он перечитывал уже в который раз. Это было донесение одного его личного агента. Арангон читал, но смысл прочитанного не укладывался у него в голове. Он возвращался к началу и начинал читать снова. В донесении была краткая сводка о событиях последних дней. Указывалось, что арестован Гольц, и он дает показания против Кангана и отцов церкви. Бирмингем закрыт для выезда и выхода. В городе идут повальные аресты всех прибывших туда наемников. Их кто-то сдал жандармам. Город буквально очищен от шаек воров и грабителей. Тела убитых для устрашения лежат на улицах и площадях. Ланстар Хлакаше убит Гольцем, и он сознался в преступлении, обвинив в этом Кангана, который отдал такой приказ. Отряды людоловов в страхе свернули поиски и покинули округ Бирмингема. Большинство из них подались в Хволь, где предстоит война с еретиками. По распоряжению нового Ланстарха брата Лакаше, все войска и стража в провинции подчиняются только ему. Объявлена мобилизация лордов, и никто не осмелился этому противоречить. Канган отложил исписанные листы и закрыл глаза, откинулся на спинку кресла. Он, наконец, смог собраться с мыслями. Это был конец. Бесславный конец великого начинания, перестройки королевства. Он, Канган Севера, предан, оплеван и оставлен всеми. Он будет проклят, как мятежники-предатели. Его имя изгладится из книги дворянства, как и весь его род. Те, кто вели расследование и накопали на Кангана, исчезли, и он ничего не смог с этим сделать. Арангон де Ро был волевым, аскетическим, суровым человеком. Умел переносить трагедии и держать удар, но то, что на него обрушилось, когда он был так близок к своей мечте, было выше его моральных сил. отцы церкви, что толкнули его на предательство короля, ушли в тень и выставили его как главного обвиняемого в самом страшном государственном преступлении. Наместник просидел больше часа и, собравшись с мыслями, вызвал секретаря. В кабинет заглянул неулыбчивый молодой человек, поклонился и стал молча ждать указаний. «Позови духовника отца Мерфея», — приказал Арангон, не глядя на вошедшего секретаря. «Он убыл в столицу по приказу Канадриона, ваша светлость». «Когда?» — наместник поднял голову. «Еще ночью, ваша светлость». «Крысы побежали!» — не скрывая злобы, проговорил наместник. «Можешь быть свободным». Секретарь, осторожно прикрыв двери, ушел. «Мне ничего не остается, как покончить со всеми делами», — решил Арангон, достал стопку листов пищей бумаги из секретера стола. Обмакнул перо в чернила и, подумав, принялся писать. Наместник не вышел к обеду, не вышел к ужину, а ночью вошедший секретарь нашел наместника мертвым. Все у того же стола. Тело развалилось на кресле, глаза мертвеца смотрели в потолок. На столе стояла пустая склянка и несколько листов, исписанной убористым почерком бумаги. Секретарь поднес свечи к столу и стал читать. На одном листе было завещание. Канган все свое имущество завещал королю. На втором листе список тех, кто участвовал в заговоре. Еще лист содержал информацию о замысле заговора. Секретарь поставил на стол подсвечник и забрал листы, сложил их пополам и спрятал на груди под рубашкой. Взял подсвечник со стола и вышел из кабинета, плотно прикрыл дверь и направился в покои жены Кангана. Все во дворце наместника знали, что больше 8 лет Канган с женой не жил, не заходил на ее половину и редко кто видел их вместе. Секретарь без стука вошел в личные покои Риньеры и подошел к постели. «Не спишь?» — спросил он. «Нет, Эдвард, жду тебя». «У меня новости, Мельнира». Ставя подсвечник на прикроватный столик, произнес секретарь. «Интересные?» «Весьма». Он сел на край кровати и стал снимать туфли. «Твой муж покончил с собой, отравился». Женщина напряглась. «Покончил? Когда?» «Сегодня днем». «А почему?» «Заговор, который он возглавил, был раскрыт. Знаешь, что ему грозило?» «Представляю. А завещание?» — сполошилась женщина и приподнялась на подушках. «Оно есть?» «Есть, дорогая. Я взял его с собой. Он все завещал королю». «Вот же скотина!» — не простил, сволочь. «Что делать, Эдвард?» «Я знаю, что делать. Завещание сожжем. Утром поедем к королю и повезем ему вторую бумагу. Там имена всех заговорщиков. Король не будет отбирать все твое состояние. Думаю, половину оставит. Ты же мать его ребенка». «Которого убил этот дурень, возомнивший себя будущим королем. Эдвард, я хочу, чтобы эта шлюшка Роза, что жила с моим мужем, была изгнана из дворца и немедленно в ночь. Гони эту тварь!» «Дорогая, это может подождать до утра. Пусть горничные найдут Кангана мертвым. Тогда и выгоним. Мы не знаем, что он умер. Иначе могут возникнуть подозрения, что ты знала про его смерть и, возможно, утаила его письма. Могут провести допрос». «Ты, как всегда, прав, Эдвард. Ты всегда даешь полезные советы». Женщина со спины обняла своего любовника. «Скорее же лезь в постель. Нет, принеси сначала вина, мы отпразднуем нашу свободу». Зимняя дорога домой. Привал. Ночь. От реки отряд, ведомый Артемом, отъехал на расстояние часа пути и остановился у овражка в небольшом лесочке справа от дороги. Граваны быстро разгребли снег, создав из навалов подобие стен. Нарубили толстых ветвей и вогнули их как колья, обернули пространство парусиной, и получилась большая прямоугольная юрта. Сверху накидали ветви хвойных деревьев и снова насыпали снег. Действовали умело и споро. Внутри поставили две походные печки. Артем активировал амулеты обогрева. Из саней перетащили сено и шкуры овец, после чего туда пролезли женщины. А Мила с помощью девочки быстро разогрела заранее приготовленную кашу. Инквизитора развязали и сводили под руки справить нужду. Завели в убежище последним. Тот оглядел всех заплывшим синяками глазами и со стоном сел на указанное ему место. Все хорошо поели, после ужина сварили отвар из лесных ягод с медом, и девочка разлила всем его по кружкам. Артем сидел у одной из печей ближе к выходу и думал. В эту ночь по пути домой на него навалилось тягостное чувство потери, и он не понимал своего состояния. Грея руки о кружку с отваром, он невидящим взглядом глядел на пылающий огонек амулета и прикидывал в уме, что могло случиться в его отсутствии. Но, сколько ни думал, ничего определенного в голову, вызывающего тревогу, не приходило. Все, что могло случиться, не вызывало у него ответных эмоций. Значит, решил он, это что-то личное. Но что? Из сумки вылез сват и на глазах пораженных новых спутников потребовал у Милы свою порцию каши. Любава быстро вытерла холстиной тарелку и наложила ему каши, налила в кружку отвара. Гремлун понюхал содержимое кружки и поморщился. «А самогона что, уже нет? Все выжрали без меня!» — грубо произнес гремлун и с недовольным видом сунул полную ложку каши в рот. Затем широко раскрыл глаза, вытаращился на девочку и громко замычал. Артем, не оборачиваясь к гремлуну, хлопнул того по спине, и коротышка с мычанием улетел в угол. Выбрался он оттуда злой, как 100 чертей. «Ты зачем меня ударил?» — с грозным возмущением подступил он к Артему. «Я думал, ты поперхнулся», — ответил тот. «Я не поперхнулся. Эта повариха недозрелая положила мне горячей каши. Я себе весь рот обжег. Вот, посмотри!» И гремлун широко раскрыл рот, показывая красноту. «Мог бы плюнуть». Не сердясь на гнев коротышки, отозвался Артем. «Пожуй снег, полегчает». «Что? Снег? Сам жуй снег!» «Сват, не ори. Ешь спокойно. Ты мне мешаешь думать», — отмахнулся Артем. «Тебе, дылда, нечем думать», — с обидой в голосе произнес сват. «У тебя в голове вместо мозгов знаешь что?» «Не знаю, знать не хочу. Заглохни», — не сердясь, вновь ответил на выпад гремлуна Артем. «Не мешай». Гремлун схватил оброненную тарелку каши и стал есть вместе с налипшим снегом. Он громко сопел и ни на кого не смотрел. Но Артем не оставил его молчание без внимания. Зная каверзный характер друга, он его сразу предупредил. «Если кому в сапоги напакостишь, я в тебя это волью, понял?» — тихо пригрозил он. «Да я и не думал», — заюлил глазами коротышка. «И девочку не тронь. Ее родители вот этот инквизитор сжег». Артем кивком головы указал на сидящего поодаль худого мужчину. «Этот?» — мрачно спросил гремлун. Артем не ответил. «А почему ты его не прирезал, как остальных?» Слова коротышки услышали все, в том числе и инквизитор, и присоединившиеся к отряду спутники. «Он мне нужен». «Но ему я могу в сапоги нассать?» «Нет, не можешь». «Ладно, я по-другому отомщу», — кровожадно проговорил сват и, понюхав кружку с отваром, поставил ее у ног Артема, а сам полез в сумку. Инквизитор был в великом ужасе, и это было видно по его состоянию. Он мотал головой и тихо читал молитвы. «Цыганенок», — негромко проговорила Любава, — «господин, к вам в сумку залез цыганенок, он может вас обокрасть. Я видела таких. Дети цыган приучены воровать». Артем и Гаравана, услышав слова девочки, не выдержали и расхохотались. «Это не цыганенок, Любава», — ответил, успокаиваясь Артем. «Это мастер Сунь Вач Джин, он гремлун. Прибыл к нам из другого мира. Он мне как брат». К Артему подсел Уильям. «Мессир, мы можем поговорить?» — спросил он. «Можем, Уильям. Вы не расскажете, что нас ждет у дикарей? Где вы живете? Что нам там делать надо будет?» «Ну, что тебе рассказать? Живу я в большой крепости на берегу реки. Это укрепление больше похоже на небольшое городище. Там расположены за стенами две слободы. В одной живут крестьяне, что ушли из Черной Пади, в другой — привезенные с разных мест остатки разрозненных племен. Они вошли в мое племя. У озерных жителей родоплеменная община. Главное — им сохранить род. Вот родами они и вошли в мой домен. Для них мы — племя, для моих подданных я барон, а они — подданные. Как-то так. У меня внутри городище большой замок. Город трудно взять штурмом, если только осадить его и лишить нас продовольствия. Но мы готовы и к такому развитию событий. Запасли большое количество провианта, обеспеченные рыбой круглый год. Каждый мужчина — это воин. У меня своя дружина и еще гвардия, молодые юноши, обученные сражаться строем. Воины племен, которых ты называешь дикарями, обучены сражаться вольным строем. Жить будете у меня в замке, встретите там чету арчибальдов, и в темнице сидит Людолов. Но он постепенно сходит с ума. А выпускать его опасно, сбежит и наделает дел. Чем ты займешься, даже не знаю. Приедем, и ты сам определишься. Надо пережить весеннюю войну с церковью Ривангана. Еще зимой придут горцы убивать и грабить племена озер. С ними будет война. Вот кратко и все. «А откуда там крепость? Это ж дикие места!» Удивляясь рассказу Артема, спросил Уильям. «Его построили древние маги, бежавшие от расправы. Еще на острове среди озер стоит большой заброшенный город, полный ходячих мертвецов. Это отголосок древней трагедии и памятник глупости тех же древних магов. Поживешь, сам много узнаешь». Уильям кивнул. «Понял, мессир, пойду нашим расскажу, а то они волнуются». «Понимаю», — согласился Артем. Он перехватил взгляд Ирены, брошенный на сурового Хайскара. «Успокой их. Им в замке будет комфортно. И расскажи, что по возвращению мой оруженосец Хайскар будет произведен в благородные рыцари Священного озера». «О, у вас есть рыцари?» «Нет, но скоро их будет много. По сути, у нас там небольшое королевство с весьма воинственными жителями, Уильям. И они не такие уж дикари. Они просто свободные от условностей цивилизованного королевства люди. У нас нет рабства, и о человеке судят по его поступкам, а не по знатности». «Спасибо, мессир, я все понял». Уильям поднялся и ушел. Инквизитора связали и укрыли тулупом. Погасили светляки и улеглись спать. Артем долго возился, но не мог уснуть. Но в один момент он отключился и словно растворился в темноте. Он плыл и быстро выплыл в сумрак беспредельной пустоты. Он один наполнял эту пустоту и испытал нечто похожее на страх. Артем парил, желая понять, что с ним произошло и куда его занесло. В сознании замелькали образы, которые стали складываться в картинки. Он увидел себя в мертвом городе. Увидел стоящих на стене, прижавшихся друг к дружке Милу и Ниелу. Вокруг них бушевал снежный ураган, но вокруг девушек был чистый кокон, спокойствие и вихри снега разбивались об этот кокон. Из-за угла дворца вышел Артам, а Артем оглядел себя. Он был в другом теле и отдельно от Артама, и девушки это видели. Они махали им руками и о чем-то говорили, но Артем видел лишь шевелящиеся губы. Затем он увидел озерный край с высоты и множество людей, но среди них он искал одну Хайсиру и не находил. Он закричал, чтобы позвать ее, и провалился вниз. Сознание еще работало, и пришло понимание видения. Ему показали путь, по которому нужно идти. Он должен в городе найти способ разделиться с Артамом. Затем он станет самым главным над всеми людьми озер. В этом ему будут помогать жрицы. Но среди них не было его любимой женщины. Замирающая в покое сознание уловила последний мысленный вопрос. «Почему?» Ночью проснулся Артам. Его во сне обнимала Мила и сопела ему в ухо. Он осторожно высвободился и сел. «Ты куда, Артем?» — услышал он шепот девушки. «Я не Артем, я Артам». «Все равно, кто ты? Ты куда?» «Не знаю, спать не хочу». «Тогда просто полежи со мной». Девушка потянула Артама за рукав свитера, и он послушно лег. Она обняла его и положила на него свою ногу. Артам догадался, что у Артема и этой девушки возникла связь. «Ты спишь с Артемом?» — тихо спросил он ее на ухо. «Да, сплю», — ответила та и крепче прижалась к телу мужчины. «Но я не Артем». «Мне все равно, я вас обоих люблю». «Но как это возможно?» «А как вас разделить?» — в ответ спросила девушка. «Вы в одном теле. Я сейчас тебе расскажу, что случилось после возвращения Артема». Мила тихо пересказала события, случившиеся на заимке и наказании богинь. Выслушав ее, Артам спросил. «И как теперь быть? У Артема есть Хайсира, у меня вроде есть Ниела. А что делать с тобой?» «Со мной ничего делать не надо», — ответила девушка. «Ниела согласна принять меня второй женой, также согласится сделать и Хайсира. Слово «мужчины» — это решающее слово. Ты хочешь сказать, что будешь жить с нами двоими?» «Я бы хотела», — не смущаясь, ответила Мила. «Вы в одном теле, и у меня одно тело». Она полезла рукой ему под штаны. Артам, вздрогнув, напрягся. «Ты что делаешь, Мила?» Еле слышно, чтобы не разбудить остальных, спросил он. Мила вместо ответа накрыла их с головой тулупом. Она сопела и все сильнее возбуждалась. Неловко одной рукой развязывала завязки на меховых штанах и постепенно опускалась головой все ниже и ниже. Артам почувствовал, что не в силах сопротивляться ее страсти. Он лежал на спине, краснея от удушья и накатившего стыда, а девушка, еле слышно застонав, приблизилась к паху. «А меня ублажишь?» Услышала она тихий вопрос и открыла глаза. Напротив ее лица под шубой и сумки выглядывал гремлун и скалился. В руке он держал маленький светлячок. Мила от неожиданности вскрикнула и ударила коротышку кулачком в лицо. Тот ухватил ее руку и тоже, вскрикнув, укусил ее. Завязалась борьба, и тут же тулуп был скинут с них, и над ними повис Хайскар. «Вы чего тут устроили?» — шепотом спросил он. «А ну, цыц! И ты, девонька, не шали, люди вокруг!» «Да пошел ты!» — окрысилась Мила и отвернулась от Артама. Сват тихо хихикал, а Хайскар посмотрел на растерянного вождя и спросил. «Ты кто?» «Я Артам». «Ты это Артам. После всего, что случилось с нами, я тебя стал уважать, но ты не лезь к девке. Она женщина вождя Артема». «Да я и не лез», — ответил Артам. «Она сама». Девушка резко обернулась. «Да, сама», — зло прошептала она. «И ты в наши отношения, Хайскар, не лезь, прокляну. Мы сами разберемся, ты лучше поухаживай за Иреной. Она глаз тебя не спускает. Девка созрела и давно мужика хочет». «Да пошла ты сама», — грызнулся Хайскар и накрыл ее и Артама тулупом. Возвращение домой. Река Безымянная. Дальнейшая дорога до Черной Пади проходила без каких-либо происшествий и эксцессов. Мила больше не лезла к Артему и Артаму, но с тревогой поглядывала на Хайскара. А тот, понимая ее страх перед Артемом, помалкивал. Как-то так получилось, что Хайскар неожиданно для себя взял на себя заботу о Риньере и Рене. И та была не против воспользоваться его помощью. Он рассказывал ей о жизни в крепости, о народе озера, вожде Артами, помогал устраиваться на ночь, показал, как носить сапоги, не натирая ноги. Смазал девушке ступни и пятки мазью от потертостей, и она это тоже позволила. А все началось на второй день путешествия с безобидного вопроса, который задала Ирена, ни к кому конкретно не обращаясь. Ей достались сапоги большого размера, и она, чтобы размять ноги, часто вставала с саней и шла пешком. «Когда мы приедем?» — спросила она на привале. На вопрос девушки обратил внимание один Хайскар. Он подошел и рассказал, сколько им придется идти до реки, потом вдоль нее, что вызвало почти панический ужас у Риньера и Ирены. «Как же я доберусь? Я ноги натерла», — сказала она, и в голосе девушки слышались слезы. Мила кинула на Ирену взгляд, подняла бровку и отвернулась. Опытная в любовных делах девушка сразу поняла, куда дует ветер, и когда Хайскар предложил Ирене показать свои ноги, она нисколько не сомневалась, что та их покажет. На следующем привале Мила выбрала момент, когда Хайскар отлучился к саням и подошла к нему. «Хайскар», — тихо произнесла девушка, — «я заметила, что ты проявляешь интерес к Риньере и Рене». «И что?» — хмуро спросил он. «Ничего, просто я хочу тебе помочь ее завоевать. Ты не знаешь женщин, хотя мужчина довольно взрослый. Ты получить ее хочешь?» Хайскар, хмуро глядя под ноги, некоторое время молчал, обдумывая слова девушки, затем решился. «Ну, хочу, дальше что?» «А дальше ты должен понять, кто такие Риньеры». «И кто?» — также хмуро спросил он. «В основном это избалованные девушки, за которыми убирали горничные и служанки. А ей придется жить и заботиться о себе и о тебе. Она этого делать не умеет. Если ты решишься взять ее в жены, а она, поверь мне, будет не против, ты должен будешь учитывать, что она сильно отличается от женщин озер». «Это я уже понял. Но она как-то обходится без служанки». «Да, она привыкает, и ты должен будешь очень терпеливо ей в этом помочь». «Я готов ей помочь. Помоги мне. Я не знаю, как себя с ней вести. Она такая...» «Первое, что ты должен понять, она не небесное создание, а просто женщина. Ей нужна забота и крепкая спина, за которую можно спрятаться. Не возноси ее до небес, иначе она от тебя начнет вытирать ноги. Женщины не любят бесхребетных. Имей внутри себя стержень и не тай от вида ее ножек и глаз. Просто не будь грубым, и этого хватит. Веди себя с ней, как Артем ведет себя с Хайсирой. Покажи ей, что она тебе нравится. Помогай в дороге, стань незаменимым. Задавай вопросы, прислушивайся к ее мнению, и если решишь, что оно стоит того, поступи, как она говорит. Посмотри на Уильяма и Энею. Они бережно относятся друг к другу, потому что нужны друг другу. Но большой любви между ними я не увидела. Риньеры привыкли выходить замуж не по любви. Мила хлопнула мужчину по плечу. «Дерзай, рыцарь!» — засмеялась она. «И Артему ничего не говори про то, что видел». «Сами разберетесь», — отмахнулся повеселевший Хайскар. К исходу третьего дня прибыли в Черную Пать. К удивлению Артема, там продолжали стоять два больших дракона. Это и удивило Артема, и одновременно обрадовало. Можно будет спуститься вниз на кораблях. Капитан небольшой флотилии Хайбран из племени Хойду радостно приветствовал вождя. «Ты почему еще здесь, Хайбран?» — спросил Артем, радостно обнимая невысокого крепыша. «Я, вождь Артам, подумал, что в жизни всякое случается. Может быть, в пути возникнут непредвиденные трудности, и ты захочешь вернуться?» «Я посчитал», — он стал загибать пальцы. «Три дня пути в Хволь, три дня обратно, два дня там и еще один день про запас на всякий случай. Потому и остался здесь на 10 дней. Если бы ты сегодня не прибыл, я бы убыл бы завтра. Лед крепчает на реке, вождь». «Хайбран», — с большим уважением к капитану произнес Артем, — «ты показал себя очень талантливым и предусмотрительным организатором и командиром. Что, если я подчиню тебе весь наш небольшой флот? Ты станешь адмиралом озер». «Адмиралом? А это что такое?» «Ты будешь самым главным вождем больших кораблей. У нас уже 12 драконов, и строится еще 6. Ты будешь ими командовать». «Ха! Вождь Артам, да я с радостью. Не люблю сидеть в хижине и высиживать яйца», — захохотал дикарь. «Я буду твоим адмиралом, вождь Артам. Знак власти дашь?» «Конечно. Придумаем амулет покрасивее и форму твоим матросам пошьем». «И форму? Ух ты! Здорово!» Собрались в плавание недолго. Сани оставили в опустевшей Черной Пади. Коней и припасы погрузили на один корабль. Люди, теснясь, разместились на втором драконе. Когда погрузка была закончена, отплыли. Пока плыли по реке, Артем не интересовался инквизитором, не общался с ним, не расспрашивал его и не отвечал на его редкие вопросы, но Граваны зорко следили за Иероном. Тот был способен на любую гадость, и однажды он попытался прыгнуть в ледяную кашу за бортом. Его вовремя схватил один из воинов и ударом кулака отправил на дно судна. «Не балуй, колдун!» — строго предупредил он, — «а то ноги отрублю». «Ты вождю нужен живым, но не здоровым». Блюм притих. Артем видел, что перед ним фанатик и давал инквизитору время, чтобы его воля к сопротивлению была сломлена чередой мелких неприятных событий. Поэтому с ним по приказу Артема обращались весьма небрежно, как с мешком овощей. И решимость церковника сопротивляться всеми силами, умереть, но не сдаться еретику, стала таять. В одной из ночей перед прибытием в крепость он позвал Милу, проходящую мимо него. «Айна?» — тихо позвал он ее. Мила, услышав прозвище девушек, воспитанных в приюте, вздрогнула. «Я тебя узнал, Айна. Ты была направлена сюда, к еретику. Освободи меня, и мы сбежим». Мила медленно повернулась к связанному инквизитору. Наступила ногой на горло и стала давить. Инквизитор, не ожидавший такого поступка от преданной Айны, стал хрипеть, а потом, превозмогая удушье, сипло прокричал: «Спасите!» Милу оттащил от отца Блюма дежурный Граван. «Девка, ты что творишь? Я все вождю расскажу». «Рассказывай!» Зло бросила она и, вырвав руку, отошла от Гравана. «Ты хотела его убить?» — спросил проснувшийся Артем. «А ты кто?» В свою очередь в ответ спросила Мила. «Артем? Айна — это прозвище детей из приюта?» «Да, он меня узнал. Я была среди отбывающих, и на меня была ориентировка из приюта. Он видел меня перед убытием». «Ты подчинялась ему?» «Нет, только своему куратору из Ордена Инквизиторов». «Понятно. Он мне нужен, не трогай его», — подумав, ответил Артем. «Я его убить хочу, ненавижу». Мила сжала кулаки. «Понимаю, но нужно потерпеть», — спокойно ответил Артем. «Я пленных без суда и следствия не убиваю. Его будут судить честным судом. Иди спать». «Да какой там уже сон?» — махнула рукой Мила и отошла на нос судна. Встала и стала смотреть в темноту. Перед ее глазами пробежали годы, проведенные в приюте. Издевательство, разврат, бесконечные оргии братьев-воспитателей. Муки от одержимости демонами, слезы страданий, испражнения, в которых она была измазана, когда приходила в себя и была рада кусочку хлеба за близость с тюремщиком. Она презирала себя и ненавидела за свое прошлое, и не могла от него отречься. «Грязь, грязь, одна грязь вокруг», — прошептали ее губы. «Я грязная и порочная, я недостойна Артема. Лучше умереть, чем жить с этими воспоминаниями». Этот сухой ковыль, инквизитор, вернул ее в прошлое, и новая порция страданий нахлынула на чувства и душу девушки. Она не выдержала и заплакала. «Не плачь, мое дитя», — услышала она ласковый голос. «Все это в прошлом. Ты помогла мне, когда я вернулась, выстоять в противостоянии с моей сестрой. Я тебя наградила. Будь достойна своего избранника и помогай ему. У него в руках нити больших событий и тысячи судеб, отданные ему свыше». Голос пропал, а к девушке подступил покой. Слова богини, словно живая вода, омыли ее от нечистот прошлой жизни, и дух девушки воспрял. В крепость прибыли в сумерки. Корабли пристали к берегу, и Артем первым спустился по сходням. Встречал его капитан стражи Воржик. За его спиной стояла Ниела. Артем огляделся и спросил: «А где Хайсира?» «Господин барон, госпожа Хайсира убыла к отцу в свое племя». «Когда?» — удивился Артем. «Уже как 6 дней назад». «Убыла?» — переспросил Артем. «А она сказала, почему убывает? Там что-то случилось у Хойда?» «Не знаю, господин барон, известий от них не было. Госпожа собралась неожиданно, ничего не объяснила, взяла своих телохранителей и убыла. За себя оставила госпожу Ниелу, может, она что знает». Артем посмотрел на Воржика и понял, что он не одобряет поступок Хайсиры, что-то знает, но решил помалкивать. Артем кивнул и уставился на Ниелу. «Ты что-то знаешь?» — спросил он. Девушка согласно кивнула. «Тогда пошли в замок, расскажешь». С тяжелым сердцем от недоброго предчувствия приказал он. «Воржик, мы привезли с собой еще спутников. Они люди благородные. Распорядись, чтобы их расположили в гостевых покоях. Меня пока не беспокоить». «Слушаюсь, господин барон», — склонил голову капитан стражи. Они прошли, не прерывая молчания, в личные покои Артема и расположились у камина на диване. Ниела ничего не скрывала и рассказала, о чем они говорили с Хайсирой до ее отъезда. О наказании жриц за своеволие и дерзость, и как восприняла это известие Хайсира, что им обоим было видение совокупления Артема и Милы, в каком-то доме на полу и на кровати, Ниела, рассказывая это, сильно зарделась и отвела глаза. Артем молча выслушал ее и некоторое время сидел, обдумывая услышанное. «Что я могу сказать?» — со вздохом прервав молчание, произнес он. «Я понял, что боги, если захотят, они своего добьются от смертного». «Но в их решениях есть не только желание наказать дерзких, в них есть логика. Мне тоже было откровение о предназначении. Я его утаиваю от всех. Но вы обе там присутствуете. Там не было только Хайсиры, и это меня гнетет. Я люблю ее». «Она сказала, если ты захочешь ее видеть, то отправляйся к ее племени, она будет жить у отца. Может, там вы и договоритесь, как будете жить». «Пока я к ней не поеду», — грустно произнес Артем. «Ниела, люди уже поняли, что между нами произошло нечто, что заставило ее уехать. Ее принимают за строптивицу. Если я сейчас брошусь за ней, люди сочтут это за слабость. Этим воспользуются мои ненавистники, станут распускать слухи. А мне показываться слабым нельзя, на мне большой груз ответственности. Она поступила неразумно и не вовремя. Могла бы дождаться меня. Я отправлю к ней тебя. Расскажешь ей, что я ее люблю и что ей надо вернуться. На нас глядят все люди озер, мы должны быть вместе рука об руку. Если она, в общем, упрется, то пусть поживет у отца, пока не одумается. Я буду ее ждать. Ох, как все не вовремя-то. Мне нужно в мертвый город, там ответы на мои вопросы, а приходится отвлекаться на...» Артем не стал договаривать, что он имел в виду, и спросил: «Когда ты сможешь поехать?» «Завтра утром я отправлюсь к ней. Дай мне сопровождающих. Еще возьму с собой Ширда. Это все?» «Да, а что еще?» Артем, несколько удивленный ее вопросом, посмотрел на девушку. «Ты знаешь, что у нас троих сильное влечение друг к другу?» «Знаю», — осторожно произнес Артем. «К чему ты клонишь?» «Я тоже хочу близости». Неела была красной, как вареный рак, но смотрела прямо, не отводя глаза. «И что ты предлагаешь?» — с небольшой заминкой спросил Артем. «Эту ночь ты подаришь мне». «Я? Почему я?» «А кто?» «Ну, есть еще Артам». «Он не сможет сделать мне так, как ты делал с Милой. А я девственница и хочу получить от близости наслаждение». Артем с ужасом понял, что поплыл. Эти богини лишили его воли сопротивляться этим двоим девушкам. Мара источала на них свою женскую силу притягательности, а Иехель лишала волю к сопротивлению. Он посидел, потупив глаза и осознав, что бессилен, кивнул. Артем был с девушкой деликатен и нежен. Неела трепетала в его руках. Пот катился с нее градом. Она тяжело и прерывисто дышала, обнимая и отталкивая Артема, громко со стоном шептала. «Осторожнее, больно. Не так быстро. Да-да». Но потом, когда все случилось, Неела превратилась в вулкан страсти и не уступала Миле в ее умениях. Артем отбросил все мысли и наслаждался. В один из перерывов он уснул. Но вместо него проснулся Артам. Рядом с ним, прижимаясь горячим боком, лежала женщина, и Артам от неожиданности замер. Он с испугом подумал, кто это может быть, неужели Хайсира? Но девушка не дала ему долго размышлять над неожиданной ситуацией. Она оседлала его, и Артам узнал Неелу. «Неела?» — воскликнул он. «Ты что творишь?» «Ага», — скинула она. «Что? Ты кто?» «Я Артам». «Неважно», — прошептали губы девушки и впились в него поцелуем. До утра Артам уже не уснул. Утром обессиленная Неела лежала на его груди и, будучи полусонной, спросила. «Артам?» «Да», — ответил мужчина. «А ты с Милой уже был?» «Нет, она спала с Артемом». «Значит, я первая». Девушка довольно потянулась. «Часок поспим? Ладно, дорогой». На следующий день — крепость Артема. Утром Артем сидел за столом, где собирались приближенные. Среди них были и новые обитатели. Уильям, его жена и Риньера Ирена. Лойко отказался сесть за стол, сославшись на то, что не вышел знатностью. Он завтракал с воинами стражи. Там он чувствовал себя, как рыба в воде. Чита Арчибальдов сидела бледная и молчаливая. Они подумали, что за ними приехали, чтобы забрать и отвезти на дознание в королевство. Но Артем, заметив их страх, успокоил супругов. «Это, господа, прибыли не за вами. Живите спокойно». Уильям, внушающий страх жене Риньера Арчибальда, молча кивнул. «Господа», — обратился Артем к гостям, — «я вынужден ненадолго вас покинуть. Много дел накопилось, но вы обживаетесь. Риньера Мила окажет вам все необходимое расположение. За хозяйку остается Риньера Неела. Все вопросы и нужды, которые у вас возникнут, это к ней. Она решит. Я же часто отлучаюсь, потому что того требуют неотложные дела». Завтрак провели в обычной светской болтовне, и когда заявился сват, Артем встал и попрощался со всеми. «Сват», — обратился он к Гремлуну, — «ты мне нужен, пошли». «А поесть?» — попытался возмутиться коротышка. «Уверен, что лучше тебя отменно накормила». «Это да. Только выпить не дала». «Я налью, пошли», — поторопил его Артем. Они вышли из зала и направились в подвал. «Чего еще задумал?» — догадавшись о срочности, спросил сват. «Дело есть. Мы будем допрашивать инквизитора». «А чего его допрашивать? Отруби ему башку, и дело с концом!» — засмеялся коротышка. «Ты какой-то стал кровожадным, сват. Мягче нужно относиться к людям, добрее». «Это мне говоришь ты, кто пролил крови больше, чем все мои предки с начала времен», — хмыкнул сват. «Он тебе зачем-то нужен?» «Угадал. Хочу узнать тайну блокировки магии». «О, это интересно! Поспешим, брат, вдруг он откусил себе язык». Засмеялся Гремлун и в припрыжку побежал впереди Артема. Отца Блюма поселили в номере напротив Римгола. Он всю ночь провел в страхе, слушая рассказы бывшего Людолова, и к приходу Артема был готов на все, лишь бы его перевели в другое место. Следом за Артемом шел Козьма и с ним два стражника. Старик от сытой и беспечной жизни в замке раздобрел, обзавелся брюшком и стал ленивым. Он больше бурчал, что его умотали, чем что-либо делал, но Артем его терпел, так как видел редкое брюзжание старого ветерана слушали кони и воржик. «Отец Блюм», — спокойно произнес Артем, — «у меня к вам лишь один вопрос». Он уселся на скамью напротив инквизитора, стоявшего в клетке. «И вы на него ответите. Добровольно или под принуждением? Если ответите добровольно, то это вам зачтется на суде как смягчающее обстоятельство. В противном случае я все равно узнаю, что мне нужно, и вас ждет мучительная долгая смерть. Шаманы умеют ломать стойких. Посмотрите на бывшего Людолова. Он красноречивое тому свидетельство». «Я все скажу», — прохрипел инквизитор. «Попить дайте». Артем кивнул Козьме. «Дай ему попить». Козьма протянул баклажку через прутья и отошел. Отец Блюм пил жадно, давясь и разливая воду по подбородку. Напившись, он произнес: «Я готов, спрашивайте». «Отец Блюм, расскажите о том, как церковь блокирует магию». «Просто», — не раздумывая ни секунды, ответил инквизитор, — «мы проводим ритуал запрета магии. Для покрытия большей площади мы ставим посвященных дракону-хранителю наших братьев. Их надо располагать в определенных точках». «Что за ритуал и что это за посвящение?» Допрос продолжался больше двух часов. Артем даже успевал записывать. Гревлун с интересом слушал, но молчал. Когда все, что знал инквизитор, было выяснено, Артем и сват удалились в библиотеку. «Покормите заключенного», — распорядился Артем. «Выведите его на прогулку и дайте справить нужду. Но следите за ним в оба, а лучше завяжите ему рот, чтобы он не говорил. Говорить с людьми ему запрещено». В библиотеке Артем налил в кружке настоявшийся в бочке самогон и пригубил. Держа кружку в руке, стал расхаживать по комнате взад и вперед. Гремлун уткнулся в свою кружку. «Итак», — произнес Артем, сделав несколько кругов по комнате, — «что мы узнали? Есть ритуал, и он нам известен. Осталось решить, как его переложить на заклинание. Это, сват, вопрос к тебе. За столетия существования церкви драконам магии не смогли разобраться в этом вопросе, и знаешь почему?» «Знаю, у них не было меня», — ответил гордый коротышка. «А у тебя я есть». «Правильно, сват. Вот ты и займись подбором нужных волн». «Надо описание ритуала отправить отцу», — подумав, ответил Гремлун. «Он более сведущ в волновой теории. Я же мастер ломать, а не строить. Я сейчас опишу принцип действия запрета магии, а мы это описание отправим щедрыми подарками ему». «Дело говоришь, брат, действуй». Поддержал Гремлуна Артем и лег на диван, вытянул ноги. «Бессонные ночи в объятиях страстных жриц даром не проходят», — подумал он и задремал. Поселок племени Хойда. Несколько дней назад. «Дочка, что случилось? Ты выглядишь или очень уставшей, или больной?» Отец Хайсиры Хайвам с тревогой смотрел на свою дочь. «Мне плохо, папа». «Поясни, дочка». «Что случилось, что ты оставила своего мужчину и, не предупредив о приезде, стоишь тут рядом со мной?» «У Артама появилась другая женщина. Я не смогла это вынести и уехала». «Ты сама видела их связь?» «Это был сон, папа». Старик долго смотрел на дочь, потом сел на циновку. «С тобой, дочка, что-то происходит неладное. Ты не беременная?» «Нет, папа, я не беременная. Я тебе сейчас все расскажу, и ты меня поймешь». «Ну, давай, рассказывай», — отозвался потемневший лицом Хайвам. Он выслушал сбивчивый рассказ дочери и потер щеки. «Странные вещи, я слышу, нынче происходят на озерах. Там, где никогда не было богов, появляются сразу несколько. Это показывает, что грядут сложные времена, а ты, вместо того, чтобы быть поддержкой своему мужчине, бежишь от него». Старик надолго замолчал. Он сидел и гладил морщинистые дрожащие руки. «Дочка, помнишь, как твой непутевый муж гулял с вдовами и как ты бегала за ним? Тосковала, унижалась и звала его обратно. Не помнишь? А я помню. Мне было стыдно за тебя. А тут ты развернулась после сна и убежала от достойного человека, вождя вождей. Что это значит? Ты и так возгордилась тем, что он тебя вознес и поставил рядом с собой, что ты решила показать ему и всем свой характер? Глупый, вздорный характер. Почему ты не показывала его с недостойным твоей любви Хайшамом?» «Потому и ушла», — упрямо проговорила женщина, — «что люблю Артама, и не хочу его ни с кем делить, он мой». «Если он твой, то почему ты здесь? Он вернется и не застанет тебя у себя дома. Что он подумает? И что подумают те две женщины? Что ты отступилась от того, кого любила?» «Пусть он, если любит, приедет за мной», — сломав подобранную на улице палочку, выпалила Хасира. «Вождь Артам не приедет за тобой, глупая женщина», — рассердился старик. «Этим он умолит свою честь. Что это за мужчина и вождь, что бегает за юбкой своей женщины, которая не знает своего места? Опомнись, дочка, не ставь его в такое сложное положение». «Это он поставил меня в такое сложное положение, отец. Я ему дарила свою любовь, а он...» «А что он? Убежал от тебя, как убежал Хайшам?» «Да, именно так», — запальчиво ответила Хайсира. «Тогда», — спокойно ответил ей отец, — «ты достойна того, чтобы от тебя убегали мужчины. Ты вольна оставаться здесь или уйти. Твой дом пустует, можешь остановиться там или у меня. Я ничем тебе помочь не могу. Помогай себе сама, дочка». Старик закрыл глаза и отрешился от всего.